Глава 23. Голову пустотника я забрал, хотя меня дружно уверяли, что в ней уже ничего не найдется, но я сказал, что хочу пронаблюдать ее разрушение. И если уж ее доперли сюда, то и до своего дома я донесу. Если бы не контейнер алхимиков, то я бы так и остался у своего дома. А так открыл калитку, забросил все железяки и башку пустотника, закрыл и потащился до Деминского дома, где сдал севшие артефакты, жилетку и контейнер, а уже после этого поплелся домой. Спать хотелось жутко. Сил хватило только, чтобы затащить железяки и башку пустотника в сарай и помыться, после чего я сразу упал в кровать и провалился в мутный тяжелый сон, обнимая новый боевой топорик. Утром я встал, понял, что Валерон так и не появился. Сразу вспомнил про кур, которых нужно было покормить. Все восемь встретили меня очень злым кудахтаньем. «Ша, пернатые! Будете выступать, вообще без еды останетесь!» Успокоились они только, когда я им зерна насыпал и поменял воду. Обнаружил два яйца, которые решил пустить на завтрак. Заглянул в соседнюю дверь, куда сгрузил добытое с механизмусов. Весь металл был в полном порядке, в отличие от головы пустотника, превратившейся в склизкую бесформенную кучу, из которой торчал краешек золотистого кристалла. Достал я его тут же. Надо же! Вторая руна! При извлечении первой Демин в присущей ему манере пояснил, что стоят они очень дорого, но их охотно берут представители многих магических профессий. Но он бы рекомендовал мне использовать кристалл с руной самому, потому что когда еще выпадет такая возможность? Использовать их можно было без ограничений, как схемы и рецепты. Так что я тянуть не стал, взял сразу, хотя там была руна тишина, не самая полезная для артефактора или механика. Итого у меня теперь в активе две руны. Легкость и тишина. Как мне не интересно было посмотреть на остальные кристаллы, я понимал, что это может затянуться, поэтому сначала сделал себе яичницу с зеленым лучком и поставил чайник. А уж потом, наевшись и попивая ароматный чаек, приступил сначала к ревизии собственных изменений по навыкам. Появилась сила и сразу добавила уровень. Гибкость тоже добавила уровень, как и интуиция. Ощущение чужого внимания тоже поднялось на единичку, как и регенерация. Но главное, я внезапно обнаружил портальное перемещение первого уровня, которое наверняка протянулось с пустотника. Сейчас мои навыки выглядели так. Физические навыки. Гибкость второй уровень, меткость первый уровень, регенерация второй уровень, сила второй уровень. Магические навыки. Видящий второй уровень, воздействие на разум первый уровень, воздушный щит второй уровень, иммунитет к воздействию на разум – 4 уровень, интуиция – 4 уровень, искра – 5 уровень, модифицированная удача – 2 уровень, ночное зрение – 1 уровень, ощущение чужого внимания – 3 уровень, портальное перемещение – 1 уровень, теневая стрела – 3 уровень. Профессиональные навыки. Зачарование артефактов – 2 уровень, изготовление артефактов – 2 уровень, мастер создания артефактов – 1 уровень, мастер механики, 1 уровень, ремонт механического изделия, 1 уровень. Руны, легкость, тишина. По сравнению с тем, что было раньше, земля и небо. Но я все так же не представлял серьезной боевой единицы, чем мне придется стать в ближайшие полгода. Грызло меня подозрение, перетекающее в уверенность, что для активации реликвии нужно будет добраться до места, где она взорвалась, чтобы притянулись все недостающие мелкие куски. И все же бонусы за всего один поход были очень вкусными. Я замаскировал с помощью сокрытия сути ряд навыков и испытал портальное перемещение, даже не допив чай. Оказалось, что задавать направление на первом уровне я не могу, а расстояние не превышало метра. Справочник, в котором я нашел этот навык, обрадовал, что направление можно будет выбирать с 10 уровня навыка, а дальность с 20. Дальше только увеличиваются точность и расстояние. Навык перспективный, но на первом уровне почти бесполезный. Кристаллы вливать пока не буду, постараюсь постоянным использованием прокачать. Настало время проверить кристаллы, которых набралось у меня куча мелких и 6 крупных. Все я так торопливо прятал, что даже не успел понять, пустые они или нет. Из 6 крупных со сродством оказался только один. И сродство это было к земле, 2 кристалла с заклинаниями, которые у меня лежали. Из мелких 2 оказались с заклинаниями природы. Цепкие лапки позволяют карабкаться по любой поверхности, и природная регенерация восстанавливает днем магическую энергию, ночью здоровье, Пассивное умение действует одновременно с регенерацией обычной. Если вспомнить, сколько раз я контактировал с хищными растениями, то со сродством к природе я мог бы заполучить эти и другие навыки без использования кристаллов. Однозначно, сродство к природе нужно брать, и срочно. Как только Валерон вернется, сразу у него заберу кристалл с природой и использую. Благо, месяц после использования кристалла со сродством к тени уже прошел. Один кристалл содержал алхимический рецепт «Живая смола». Использовать его без сродства к алхимии смысла нет. Еще два кристалла были со схемами механики. И если по одной, вечное огниво, у меня вопросов не было, то вторая использована быть не могла, потому что внезапно она оказалась всего лишь частью рецепта. К ней следовало добавить еще одну и использовать слияние, которое бы дало целый рецепт «Железный паук». Этот кристалл выглядел целым, то есть не был ломом, в отличие от половинок, соединив которые я получил Валерона. Такого варианта мне не попадалось до прокачки навыка «Видящий» на следующий уровень. Что если раньше у меня просто не было возможности обнаружить такие, и они шли как пустые обычные? Это требовало проверки. Для которой нужны кристаллы. Как показала практика, легче всего их получить из твари и зоны. При этом есть еще вероятность зацепить нужные навыки. Но практика опять же показала, что моих навыков и экипировки не хватает даже для прогулок по окраине. Я вспомнил стоимость одежды для зоны и загрустил. Это мне еще минимум 500 рублей только на нее нужно. А артефакты? Теоретически их можно взять в аренду, но на это тоже деньги нужны. Сделать самому пока не вариант. Из оружия у меня опять же только топорик, купленный у Матвея. Топорик хороший, не спорю, но к нему бы ножик и арбалет хотя бы. Оружие лжевоенного я решил не использовать, пока не узнаю, есть ли на его вещах привязка. За размышлениями я чуть было не забыл про молебен. Хорошо, он сам о себе напомнил раскатистым колокольным звоном. Я еще раз проверил, убралось ли сокрытием сути все ненужное для внешнего показа, после чего запер дом и калитку и направился в церковь, куда редкими ручейками уже стекалась паства. Надо сказать, что в этом мире благодать Божья была не фигуральным понятием, а вполне себе имеющим внешнее проявление, отличное от проявлений магии. Стоило тому же толстенькому отцу Тихону начать молебен, как он сразу преображался, становясь выше, плечистее и внушительней. А от его фигуры начинал исходить золотистый свет. Поговаривали, что это признак истинной веры. И если свет исчезал, то священник отправлялся в монастырь, где молитвой и постами возвращал себя в нужное состояние. Монастыри стояли на так называемых местах божественной силы, поэтому для меня это действие подходило на подзарядку. Я подозревал, что достаточно просто так там находиться без постов и молений, чтобы получить нужный эффект. Своими размышлениями, разумеется, ни с кем не делился. Прослыть безбожником проще простого, а отмыться от этого будет куда сложнее. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!» Зычный голос летел по церкви в полную силу, потому что все остальные звуки пропадали, лишь только начиналась молитва. Вспыхивал огонь в лампадах, озаряя иконы, скорбно глядящие на грешащих людей. Вспыхивали буквы на страницах Евангелия, отбрасывая тени в форме ангельских крыльев. Вспыхивала вода в чаше, превращаясь в живительную, исцеляющую влагу. Молебен закончился благословением, при котором на верующих сошел золотистый туман благодати. И если раньше он просто давал талику бодрости, то нынче я почувствовал выжигание внутри меня чего-то темного, чего-то принесенного из зоны. Неприятное открытие. Вот почему артельщики никогда не пропускают молебны. Боятся заразиться скверной, а вовсе не испортить отношения с церковью. Об этом я осторожно поинтересовался перед началом занятий у Уварова. Мол, сходил в зону, а потом почувствовал на молебне странность. «Это кто ж тебе взял?» — внезапно возмутился он. «Ты же не готов к зоне-то!» «Да мне фактически экскурсию устроили к лесу», — пояснил я. «Мне нужно было дерево для изделия. Они меня взяли с собой и охраняли так, что муха не проскочила». Проскочил только пустотник, и тот с подарком. «А, деминские», — сообразил Уваров. «Они как раз заказ у алхимиков взяли». «Они». «Много заплатил за сопровождение?» «Ничего не платил». «Быть того не может», — изумился он. «Чтобы Демин и бесплатно кого-то вел?» «Они посчитали себя должными мне за продажу проблемного дома. Конфликт у меня со Стафьевскими вышел». «Да ты чё?» — вытаращился на меня Уваров. Я рассказал ему и подошедшим к этому времени Прохорову и Никитину события того дня, не забыв упомянуть о ментальной атаке. И что справка у меня от целителей есть, тоже сказал. «А в полиции чё?» «Говорят, вторую сторону допросить не удалось. Артель Астафьева рано утром из Дугарска ушла. Демин на контроле держит, потому что Мазин был из их артели». «Это когда Астафьевские слиняли?» «Аккурат в тот день, когда украли куски реликвии», — осторожно наводил я собеседников на нужные мысли. «То есть скоро вернуться должны?» «Должны, да не обязаны», — задумчиво заметил Уваров. «Сдается мне, они как-то в краже замешаны». «Как пить дать?» — согласился Прохоров. «Сволочи они! А ихний Михайлов вообще первостатейная сволочь. За простенький ремонт дерет, как за изготовление новья. Да и остальные то еще дерьмо. Правду, значит, болтали то, что воздействуют как-то на людев, чтобы в зону вытащить. Повезло тебе, Петр, что отбился и с ними не пошел». «С кем попало, вообще в зону не ходи, плохо закончится», — резюмировал Уваров. «Я не собирался, но не мог такую возможность упустить. Заказал бы им деревяшку-то. А как же собственноручно добытые материалы?» «То есть тебе железяки не нужны?» — уточнил Прохоров, вытаскивая две довольно длинных трубки. «Припер, как договаривались». «Нужны, как не нужны», — возразил я и забрал у него трубки. «Но это под другой проект пойдет. Под мой использую собственноручно добытое, чтобы качество получше было». «Сказки-то», — насмешливо хмыкнул Уваров. «Не знаю. Я вон за первый ремонт бонус получил. Хочу сделать все, чтобы и за первое изделие получить бонус. И само изделие тоже, чтобы его получило. Насколько я понял, бонус будет получать первое изделие каждого типа. Главное — соблюсти все условия по материалам и особо не косячить при изготовлении». «Что делать-то собрался?» «Арбалет. Схему с кристаллов механизмусов получил, что у Демина купил». «Хорошая задумка». «Согласен. Так что все-таки делает молебен? Выжигает скверну?» «Не, не скверну», — авторитетно ответил Уваров. «Со сродством к скверне люди на молебен ходят, и ничего у них не выжигается. Но что-то чистят, это точно. Для здоровья пользительно. Все болячки выжигает-то». «Сродство к скверне?» — удивился я. «В справочнике его нет». Скептические ухмылки появились на лицах у всех собеседников. «Церковь не одобряет? Считает эти умения грязными, потому и нету. О них вообще не принято распространяться. Если кто получил, молчит. Но, вишь, человек-то не выбирает сродство, к чему получит. К скверне редкое, но там заклинания чуть ли не самые мощные. Даже первого уровня хорошо лупят-то, а уж прокачанные...» Уваров вздохнул. «Наверное, хотел бы иметь хоть что-то из ряда заклинаний скверны, но бог не дал. Или боги. Я же пока даже не представлял, чего лишен. А то, может, стоит потребовать в качестве компенсации с моего бога». «Хорошо хоть сходили-то?» — спросил Прохоров. «Мне сравнивать не с чем», — ответил я. «Для меня вообще прекрасно. Зачем ходил, получил, бонусом еще несколько кристаллов и руна». «Руна? Да ты че?» — вытаращился он на меня. «Прям настоящая руна?» «Из пустотника выпала. Легкость». «Легкость не самая нужная», — чуть разочарованно сказал Уваров. «Но где одна, там и остальные. Они любят выпадать тем, кто уже имеет. Как говорил один из нашей артели, подобное тянется к подобному. С университетским образованием был парень». «А почему был?» «Сожрали его. Вижу, в зоне образования токмо болтать красиво помогает. Там другое нужно». Разговор сам собой закончился, потому что вошел Коломейко и сходу нас огорошил необходимостью учить новое заклинание, почти бесполезное. Шар света первого уровня представлял собой маленькую светящуюся точку, которая и не была особо видна. «Вы просто не понимаете перспектив!» — возмутился Коломейко, когда Прохоров ему прямо сказал, что фуфло толкает. «Это прекрасное бытовое заклинание! Все магические светильники работают на нем!» «И сколько там нужно уровней для светильника?» — скептически спросил Прохоров. «Вам хватит 5 для сдачи артефакта», — с видом человека, делающего глубокое одолжение, объявил Коломейко. «Понятно, почему у него так долго учатся. Непонятно, почему кому-то вообще удается получить у него бумагу об окончании школы». «Сколько?» — вытаращился на него Прохоров. Это ж грабеж посреди белого дня. Не преувеличивайте, Григорий. При должном прилежании вы быстро получите второй уровень этого навыка. А там и третий не за горами. За год прокачать до 5 вполне осуществимо. Делать мне нечего, только прокачивать ненужный навык, буркнул Прохоров. Уваров в этот раз его не одернул, поскольку был солидарен. «Я сразу говорил, что у меня упор на заклинания, нужные в быту». «Вы выбираете самые мусорные и под них подстраиваете уроки», — забухтел Прохоров. «Кому нужен этот ваш шар света? Странно, что не искру даете, ее хоть прокачивать легко». «Искра есть у вас всех. Я же даю вам новые заклинания. Такие, которыми вы не владеете, которые редко падают вблизи нашего входа в зону, и которые вы сможете применить всегда и везде. Вы мне еще спасибо скажете, когда поймете, какими нужными заклинаниями я вас снабдил». Он оскорбленно вскинул подбородок, не иначе как вообразив себя античной статуей божества честности. «Тот же щит. Разве плохое заклинание? Признайтесь, кто из вас прокачал его уже до второго уровня?» Я поднял руку, не видя смысла скрывать. «Вот, видите? Петр уже поднял на целый уровень. Как думаете, сколько ему потребуется, чтобы поднять на 4? «А толку-то?» — возмутился Уваров. «Что первый уровень, что второй — одна хрень. Его, чтобы использовать, нужно хотя бы до 20-ки качнуть». «Ну так качните! Нечего ныть, нужно работать. Все вы будущие артефакторы. А это прилежание, прилежание и еще раз прилежание. Чем больше вы повторяете, тем выше вероятность, что удастся заполучить один из важных для артефакторов дополнительных навыков, прокачивая которые вы получаете уникальные возможности. Вашего возмущения я не понимаю. Я специально выдаю простенькие заклинания в самом начале занятий с тем, чтобы вы успели поднять их уровень до конца учебного года. И если вы этого не сделаете, можете пенять только на свою леность и неорганизованность». «У нас вообще-то и свои дела есть», — буркнул Уваров. «Я правлю программу под вашу занятость и ваши сродства к стихиям, но никак не под вашу лень. Поблажек делать не буду. Вернемся к теме нашего занятия. Вы должны разучить заклинание, а потом внедрить его в выданные вам пластинки слюды, специально под это подготовленные. Работа с камнем требует совершенно иного подхода. Вы это сразу поймете». Он выдал новое заклинание, и лишь убедившись, что все смогли его воспроизвести, принялся объяснять, как ставится заклинание на подготовленный камень. Что характерно, саму подготовку он отнес на следующее занятие, создавая себе таким образом небольшой дополнительный заработок, потому что с первого десятка пластин внедрить плетение получилось только у меня, да и то я сначала 3 испортил, чтобы не казаться чересчур гениальным. Но остальные 7 сделал, заслужив кислую похвалу от Коломейка. Видимо, не положено было ученикам что-то столь быстро усваивать. Но попытку на мне нажиться он сделал. Предложил купить еще 10 пластинок для закрепления навыка. Я сделал непонимающее лицо и радостно сказал, что планирую подготавливать пластинки сам. Мол, вы же нас научите на следующем занятии. Коломейка признал, что это так, и мы распрощались.